Глава 18. Пыль медленно оседала на каменные тела поверженных дробителей. Я стоял посреди этого безмолвного побоища и изучал. Всеволод отозвал последних питомцев в потоковое ядро. Его движения были точными, профессиональными. Но я заметил легкую дрожь в руках. Даже такому опытному мастеру схватка с четырьмя тварями 30 уровня далась нелегко. Хорошо, что мы держались на дистанции, и у нас были звери, способные сдержать удар. Никита прицепил свой двуручный меч к ремню на спине. Борут и Степа все еще стояли у скальной стены. Их лица были бледными от пережитого шока. «Все живы?» — спросил Всеволод, окидывая отряд профессиональным взглядом. «Да», — ответил я, но заметил, что Роман держит левую руку как-то странно. Мастер-арбалетчик стоял в стороне, и только сейчас я увидел, что рукав его кожаной куртки разорван, а из-под ткани сочится кровь. Длинная рваная рана тянулась от запястья почти до локтя. «Да ты же ранен!» — воскликнул Степка. «Мелочь!» — буркнул мастер, но его побледневшее лицо говорило об обратном. «Проклятый каменный шип зацепил, когда эта тварь атаковала вашу группу!» Я вспомнил тот момент. Когда дробитель взорвал землю шипами рядом с нами, один из осколков действительно отлетел в сторону. Тогда не до этого было. Спасал торговца. Мастер достал из кожного мешочка на поясе небольшой флакон. Жидкость внутри переливалась густым алым светом, словно жидкий рубин. Само зелье светилось изнутри мягким теплым сиянием. «Черт!» — выругался Роман, разглядывая флакон на свет. «Четыре золотых на ветер!» «Четыре золотых!» Сумма, которая могла обеспечить простую семью на полгода, для него была просто досадной тратой на лечение раны. А я не так давно размышлял о продаже рыси за один золотой. Мастер откупорил флакон, и воздух наполнился сладковатым ароматом, напоминающим весенние цветы. Мастер залпом выпил содержимое, скривившись от вкуса. «Гадость редкостная», — пробормотал он. «Но действует». И то, что я увидел дальше, можно было назвать только чудом. Конечно, я уже знал о существовании подобной магии, даже видел косвенно. Но наблюдать своими глазами за этим невероятным превращением — совсем другое. Рана на руке Романа начала затягиваться прямо на моих глазах. Сначала остановилось кровотечение. Потом края разорванной плоти медленно, но верно стали сходиться. Через минуту от глубокой раны осталась лишь тонкая розоватая линия. А еще через несколько секунд и она исчезла, оставив только едва заметный белый шрам. Я застыл, не в силах оторвать взгляда от его руки. Конечно, вспоминалось, как Ефим во время нашей дуэли пил какое-то зелье, ускорившее его движение. Но тогда все происходило слишком быстро, в пылу смертельной схватки, и было не успеть осознать масштаб происходящего. А сейчас... Сейчас я видел настоящую магию исцеления в действии. Немедленное заживление под действием трав, которые готовила Ирма, а мгновенное восстановление тяжелой раны. «Барон компенсирует», — сказал Всеволод, заметив недовольство товарища. «Не на прогулке». «Надеюсь». Роман сжал и разжал пальцы, проверяя подвижность руки. «А то эти дорожные стычки, хоть и редкие, но влетают в копеечку». Дорожные стычки. Для них схватка с четырьмя дробителями была просто рядовым инцидентом. Неприятной, но обыденной частью работы. А я до сих пор дрожал от адреналина после боя, который едва не стоил жизни Никите. «Впечатляет, да?» Всеволод заметил мой изумленный взгляд. «Хорошие эликсиры творят чудеса». «Четыре золотых за один флакон. Значит, если предположить, у каждого из мастеров при себе было зелий на десятки золотых. У Всеволода, как у старшего, наверное, и того больше. Сумма, которая для жителя нашей деревни была состоянием, для профессионалов на службе барона — расходным материалом. Я думал о том долге в один золотой, который чуть не погубил нашу семью, и сравнивал это с тем, что один мастер только что выпил за минуту. Разрыв в ресурсах был настолько огромным, что от этого осознания невольно сжались кулаки. Чертов Ефим не дал мне возможность разобраться в моем же ремесле как следует. «А есть зелье сильнее?» Не удержался от вопроса. «Конечно», — кивнул Всеволод. «Какие?» «Я тебе что, алхимик? Разные есть, и цена разная». Мастер пожал плечами. «Даже за сотню золотых есть. В городе узнаешь, раз так интересно». Суммы, которые даже представить было сложно. Тимофей подошел к нам, отряхивая пыль с одежды. Торговец выглядел потрясенным, но держался молодцом. «Спасибо, что прикрыл», — сказал он мне с искренней благодарностью. Я пожал плечами, все еще переваривая увиденное. Эликсиры, способные мгновенно заживлять раны, зелья, стоящие целые состояния, мастера, для которых такие траты были обыденностью. Сколько же я еще не знал об этом мире. «Собираемся», — скомандовал Всеволод. «Быстрее! Дробителей было всего четверо, значит, волны только начинаются. До заката нужно добраться до безопасного места». Никита уже проверял сбрую лошадей. Роман складывал арбалет. Привычные отработанные движения профессионалов. Я посмотрел на тела поверженных дробителей, на разрушенную дорогу, на пятна крови на камнях. Потом перевел взгляд на мастеров, спокойно собирающихся в дорогу, словно ничего и не случилось. Пока мы приводили в порядок снаряжение и проверяли лошадей, я заметил, что Степка стоит у большого валуна, смотрит вниз и не двигается. Подойдя ближе, я увидел длинный каменный шип, пронзивший животное насквозь. «Вот чёрт!» — тихо выругался парнишка, присев на корточки рядом с мертвой лошадью. Я сразу понял, помочь уже нечем. Шип попал прямо в сердце. «Жалко!» — пробормотал Степа, коротко погладив остывающую морду. «Хорошая была кобыла». Барут молча кивнул, глядя на погибшее животное. «Бывает», — буркнул Никита, проверяя седло своей лошади. «В дороге всякое случается». Всеволод подошел к нам. «С нами поедешь, парень. Вдвоем на одной лошади не слишком удобно, но до города дотянем. И давай быстрее». Потеря животного слегка омрачила настроение от победы над дробителями. Степа поднялся, отряхнул колени и молча пошел к Баруту, делить с ним седло. «Никогда такого не видел», — тихо сказал Барут. «Эти твари, они же огромные». «И злые», — добавил Степка, поправляя седло. «Думаете, часто такое случается на дорогах?» «Надеюсь, что нет», — пробормотал я, проверяя крепление на серой. Роман, который до этого молча собирал свои вещи, вдруг поднял голову и внимательно посмотрел на нас. «Нет, не часто», — сказал он медленно, и в его голосе прозвучала какая-то странная нота. «Это еще повезло, что дробители. Их в стае всегда немного. Вообще-то такие нападения — большая редкость. Звери обычно избегают троп». Я обернулся к нему, уловив что-то необычное в его тоне. «То есть это мы такие фартовые?» Всеволод обменялся многозначительным взглядом с Никитой, и тот ухмыльнулся. «Похоже, настало то самое время», — протянул старший мастер, кивая своему подчиненному. «Какое время?» — спросил я прямо. «О чем вы говорите?» Загадочная улыбка тронула губы Всеволода. Он не ответил сразу. Вместо этого он задумчиво посмотрел на дорогу впереди, там, где она скрывалась за очередным поворотом. «Я тебе ничем не обязан, парень. Ни мамка и ни папка, чтобы все объяснять. Скоро узнаете». Никита хмыкнул, поправляя ремень плеча. «Да тебе же просто не хочется портить сюрприз, командир!» Я сжал поводья чуть крепче. Их недомолвки начинали меня раздражать. «Всеволод», — холодно произнес я, «если это нападение связано с тем, зачем меня вызвал барон, то я имею право знать». Мастер-телохранитель поднял бровь, услышав в моем голосе нотки стали. Улыбка на его лице стала серьезнее. «Права имеют те, кто их заслужил», — ответил он после паузы. «А заслужил ли ты, покажет время. Моих заслуг хватило, чтобы барон лично прислал за мной даже тебя. Парировал я. И чтобы спасти жизнь твоему человеку сегодня. Думаю, этого достаточно для честного разговора. Никита одобрительно хмыкнул. Парень не лыком шит. Всеволод задумчиво посмотрел на меня, словно взвешивая что-то. Потом медленно кивнул. Хорошо. Скажу лишь одно. Нападение грабителей действительно не случайность. Наступило время атаки, так что надо спешить. Вспомнились слова Григора. «Время атаки диких зверей? На города? И что здесь секретного?» — уточнил я. «Ничего», — махнул рукой мастер, показывая, что ничего больше не скажет. Забираясь в седло, я мысленно готовился к тому, что ждало меня в драконьем камне. Похоже, простой встречи с бароном не будет. Я решил прояснить еще кое-что. Торговец ехал рядом, и я обратился к нему. «Тимофей, у меня вопрос. Почему ты не участвовал в бою? Ты же мастер, у тебя должны быть питомцы». Торговец усмехнулся, поправляя поводья. «Все правильно, я мастер. Только вот я мастер-торговец, а не воин. Моя связь со зверьми, скажем так, более поверхностная». «Не понимаю», — нахмурился я. «Разве связь не зависит от силы татуировок?» «Зависит, но не только от этого», — пояснил Тимофей. «У меня есть питомцы, но они... лучше один раз увидеть». Торговец взмахнул рукой. Воздух вокруг него засветился множественными вспышками разных цветов — желтыми, зелеными, голубыми, коричневыми. И началось настоящее представление. Из потокового ядра Тимофея один за другим стали появляться звери. Сначала маленький пушистый зверек, похожий на белку, но с перепончатыми лапками. Следом материализовалась птица размером с голубя, но с ярко-синими перьями, переливающимися металлическим блеском. Потом появился старый длинноногий олень, не больше козы. Его рога искрились кристальными наростами. Но это было только начало. Зеленая игуана размером с собаку, покрытая узорами из живых листьев. Серебристая лиса с двумя хвостами, каждый из которых светился мягким лунным светом. Медведь размером с овцу, чья шерсть переливалась всеми оттенками коричневого. Птица, больше похожая на дракона в миниатюре, с кожистыми крыльями и длинным хвостом. «Боже мой!» — выдохнул Барут, едва не выпав из седла. «Сколько их?» Тимофей продолжал призывать зверей. Змея толщиной с руку, но длиной в 3 метра. Ее чешуя мерцала радужными переливами. Кошка с короткой шерстью цвета морской волны. Крупный еж, иглы которого напоминали хрустальные сосульки. Когда процесс закончился, вокруг торговца кружился, бегал, летал и ползал целый зверинец из 15 разнообразных созданий. От крошечных пушистых комочков до существ размером с теленка. 15! С гордостью объявил Тимофей. «Все ручные, все здоровые, все готовы к продаже». Я таращился на это разнообразие, не в силах поверить своим глазам. 15 духовных зверей одновременно. У меня их было 3, у Всеволода 4, у Никиты 1, а тут целая стая. «Как это возможно?» — спросил я. «Просто», — пожал плечами торговец. «Каждый духовный зверь требует часть силы для поддержания. Сколько сможешь содержать, зависит от твоей силы». Никита, ехавший поблизости, кивнул. «У меня, например, все силы заняты одним медведем. Он слишком мощный, других просто не потянуть». «А у меня, — продолжил Тимофей, — питомцев много. Для торговли самое то. Покупатели любят выбор. Но в бою слабые, связь хрупкая. Приходится чем-то жертвовать». Один из его зверей, серебристая лиса, подбежала к моей лошади и игриво тявкнула. Красавчик, который после боя забрался на мое плечо, насторожился, но враждебности не проявил. «И все они в твоем ядре помещаются?» — уточнил я. «Еще место есть», — усмехнулся торговец. «Правда, немного. Может, на пару слабеньких зверушек». Я задумался. «Интересно. У меня в потоковом ядре находились Афина, режиссер и актриса. Все трое были достаточно сильными, все трое уникальными. И при этом я никогда не чувствовал никаких ограничений, никакого ощущения заполненности ядра, никакого давления или нехватки энергии. А ведь моих зверей можно считать довольно мощными по меркам их рангов. Рыси принадлежали к редчайшему виду королевских ветряных рысей. Значит ли это, что мое потоковое ядро больше обычного, и я просто его не заполнил? Или дело в чем-то другом? У остальных вообще есть это ядро? А если превысить лимит? Поинтересовался я. Ты просто не сможешь вместить лишнего зверя, объяснил Тимофей. Почувствуешь сопротивление, словно пытаешься втиснуть в переполненный мешок еще один мешок. Я кивнул, но мысленно отметил, ничего подобного я никогда не испытывал. Более того, мне казалось, что в моем ядре еще полно свободного места. Очередная странность, которую стоило держать при себе. Тимофей начал отзывать своих питомцев обратно. Звери один за другим растворялись в разноцветных вспышках, возвращаясь в духовную форму. Через минуту от целого зверинца не осталось ни следа. «Вот так я и зарабатываю на жизнь», — довольно сказал торговец. «Покупаю, выхаживаю, перепродаю. Не так опасно, как у боевых мастеров. Зато стабильно». Барут все еще смотрел на него с завистью. 15. А у меня даже одного нормального не было». «Будет», — успокоил его я. «Мы этим займемся». Действительно, увиденное заставило меня по-новому взглянуть на возможности звероловов. Не все из них были воинами. Некоторые выбирали мирный путь торговца. Инвестиция в торговлю питомцами? Собственная сеть продаж уникальных зверюк? Это звучало интересно. Впрочем, мне торговцем не быть. Слишком много врагов уже появилось на горизонте. А вот Барут и Степка могли занять это направление. Но главное открытие было в другом. Наблюдение за ограничениями потокового ядра других звероловов лишь подтвердило мои подозрения о собственной уникальности. Если остальные были вынуждены выбирать между количеством и качеством питомцев, то я, похоже, мог позволить себе и то, и другое. Система? Что ж, эволюционные ранги существ делились поэтапно. Один ранг — 10 уровней. Каждый 10-й уровень открывал дверь к эволюции и переходу на следующую ступень. Каждый мастер или зверолов должен соответствовать нужной ступени, чтобы владеть зверюгой. Система четко показывала мои возможности и наглухо блокировала информацию о питомце, если тот превосходил мой эволюционный ранг. Местные называли ранги ступенями. Простая замена терминов. Но за этим скрывалось главное — у них не было системы. Ефим достиг 3-й ступени и мог владеть существом Иранга, лесной фурией. А значит, он сам был Иранга. Старик просто струсил и прогнулся под друида крови, потому и имел существ такого же уровня. Всеволод с его волком 40-го с лишним уровня — ранг Ди. Вот только я умел эволюционировать питомца на следующую ступень, оставаясь на предыдущей. Мою ступень местные определяли неправильно. Система еще давно указала: я могу приручать животных выше своих возможностей, но лишь при определенных условиях. Наследство от отца. Итак, мой потенциал роста всегда превышает местные. Обряд, где я выпил эликсир как воду, частично это подтвердил. Значит, чтобы не путаться, формально я сейчас 2-й ступени, ранг F. Это существа от 10 до 20 уровня. Следующий этап откроет врата к созданиям с 20 по 30 уровень. Оставался вопрос, до каких пределов простираются мои возможности? Размышление прервал Всеволод, который неожиданно направился к телам поверженных дробителей. «Куда он?» — удивился Барут. «За трофеями!» — буркнул Никита, следуя за старшим. «Забыли про самое важное!» Роман слез с лошади, доставая из седельной сумки небольшой кожаный мешочек и нож с узким лезвием. «Трофеями?» — переспросил я, спешиваясь вслед за мастерами. «Глаза дробителей», — пояснил Всеволод, присев возле ближайшей туши. «Ценный алхимический реагент. Используется для зелий усиления земляной магии». Я наблюдал, как мастера с профессиональной сноровкой принялись за работу. Всеволод аккуратно поддел века мертвой твари кончиком ножа, обнажив крупный глаз размером с куриное яйцо. Орган переливался тусклым серым светом, словно полированный гранит. Активировав обнаружение, я сфокусировался на извлекаемых глазах. Глаз дробителя. Ди. Ценность высокая. Реагент. «Сколько стоят эти глаза?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. «За пару мешочков можно выручить золотой», — ответил Роман, осторожно помещая извлеченный орган в мешочек. «Золотой за пару глаз. Деньги валялись здесь мертвым грузом». 8 штук, — сказал Никита. «Неплохая прибавка к жалованию». «Постойте», — вмешался я, подходя к телам. «А моя доля?» Мастера переглянулись. Всеволод медленно выпрямился, держа в руке очередной глаз. «Какая доля? Это мы их убили». «Не все», — возразил я. «Один из дробителей пал от моего удара. Тот, что чуть не убил Никиту». «Технически его убил мой волк», — нахмурился Всеволод. «Что ж, мужик был прав. Опыта за убийство не начислили, но это ничего не значило». «Технически твой волк промахнулся», — парировал я. «И только моя рысь перенаправила его атаку в цель. Без этого один мастер сейчас был бы мертв». Никита поднял бровь, явно размышляя над моими словами. Роман продолжал работать, делая вид, что спор его не касается. «Даже если так, — начал Всеволод, — ты получил опыт сражения. Разве этого недостаточно?» «Опыт? Серьезно? Он не поможет купить снаряжение или создать зелье», — холодно ответил я. «А именно это мне сейчас нужно». Достав отцовский нож, я направился к туше того самого дробителя. «Заберу один глаз с этой туши», — заявил я, присев рядом с разрубленной мертвой тварью. «Это справедливо». «Эй!» — возмутился Роман. «Не так быстро!» «Тогда предложи альтернативу». Я поднял нож, стараясь звучать спокойно. «Мой удар спас жизнь Никите. Думаю, это заслуживает справедливой доли». «Парень прав, Всеволод», — неожиданно подал голос Тимофей. «Без его вмешательства мы бы потеряли человека. Один глаз — более чем справедливо». Мастер задумался. Я видел, как он взвешивает варианты в уме. «Ладно», — наконец сказал он. «Один глаз твой». Я кивнул и принялся за работу. Извлечение глаза оказалось делом нехитрым. Опыт давал о себе знать. Главное было найти правильную точку и не торопиться. Орган держался на мышцах и нервных пучках, которые нужно было аккуратно перерезать. «Аккуратнее», — посоветовал Никита, наблюдая за моими действиями. «Если проткнешь оболочку, вся магия вытечет». Через несколько минут я держал в руках серый глаз дробителя. Он был достаточно тяжелым. Поверхность напоминала полированный камень, но была теплой на ощупь. «Поздравляю», — сухо сказал Всеволод. Я промолчал. Завернул глаз в кусок ткани, спрятал в дорожную сумку и залез на кобылу. Наконец отряд двинулся в путь. Лошади шли осторожно, обходя старые обломки камня, которые твари разбросали во время боя. Никто особо не разговаривал. Каждый переваривал увиденное по-своему. После схватки с дробителями мы еще несколько часов двигались по горной дороге. Барут и Степа то и дело оглядывались назад, словно ожидая новой атаки. Тимофей держался в седле уверенно, но я заметил, как напряженно он вглядывался в каждую тень между скал. Мастера, напротив, выглядели спокойными. Для них это действительно была рядовая стычка. Солнце клонилось к закату, окрашивая горные пики в багровые тона, когда дорога начала спускаться в небольшую долину. Всеволод изучал местность впереди, явно высматривая подходящее место для ночлега. С наступлением сумерек Всеволод поднял руку, остановив отряд. «Здесь и заночуем», — объявил он, указывая на небольшую поляну у подножия скального выступа. Место было выбрано явно не случайно. Скала защищала с одной стороны, а с других открывался хороший обзор окрестностей. Ни кустов, ни высокой травы поблизости, негде спрятаться потенциальному противнику. Я наблюдал, как мастера с отработанной четкостью принялись обустраивать лагерь. Никита собрал хворост, но костер развел особый, Едва заметные языки пламени давали тепло и свет, но почти не дымили. Всеволод достал из сумки небольшие металлические шипы и воткнул их в землю по периметру поляны. Шипы были почти незаметны в траве, но располагались с такой точностью, что любой, кто попытается подкрасться к лагерю, обязательно на них наступит. «Система раннего предупреждения», — пояснил он, заметив мой заинтересованный взгляд. «Если что-то крупнее кошки попытаются приблизиться ночью, мы узнаем». Барут и Степа стояли в стороне, явно не зная, чем помочь. Их неопытность была видна невооруженным глазом. Они привыкли к ночлегам в деревне, а не в дикой местности. «Первый караул я возьму», — сказал Никита, проверяя лезвие меча. «Во второй половине ночи сменишь меня, Рома». «А я?» «Ты отдыхай, Макс», — ответил Всеволод. «Завтра нас ждет долгий день». Но что-то беспокоило меня в их расположении. Я медленно обошел лагерь, включив все инстинкты. Мастера расставили охрану грамотно, костер развели правильно, периметр защитили. И все же что-то было не так. Я остановился у северного края поляны и долго вглядывался в сумерки, анализируя каждую деталь. Направление ветра, рельеф местности, расположение теней. И тут меня осенило. «Всеволод!» — позвал я старшего мастера. «Видишь тот склон?» Я указал на пологий спуск в 50 метрах от нас. «Там проходит звериная тропа». Он нахмурился, всматриваясь в указанном направлении. «Где? Я ничего не вижу». «Трава примята в определенных местах», — пояснил я, мысленно проводя невидимую линию. «Видишь, как она ложится не по ветру, а под другим углом? И еще там, где камни, на некоторых следы когтей. Тропа ведет прямо к воде, а наш лагерь стоит точно на пути». Всеволод прищурился, долго изучая склон. Потом его лицо изменилось. «Черт возьми! Действительно! Парень, тебе же едва 18 исполнилось. Откуда такие знания?» Он прошел к указанному месту. Присел на корточки, разглядывая едва заметные отметины в траве и на камнях. Через минуту выпрямился с мрачным видом. «Нужно перенести лагерь», — констатировал он. Никита и Роман с удивлением переглянулись. «Откуда у тебя такой глаз?» — спросил Барут, пока мы переносили вещи на новое место, в стороне от звериной тропы. Столько лет охоты в сибирской тайге не прошли даром. Я умел читать лес. Каждую примятую травинку, каждую царапину на коре, каждый намек на присутствие зверя. Но об этом рассказывать не стоило. «Наблюдательность», — коротко ответил я. Опыт двух жизней давал мне преимущества, которые другие просто не могли получить. Но признаваться в этом — вот уж нет. Степа восхищенно покачал головой. «Ты как будто всю жизнь в лесу прожил». Если бы он только знал, как близко к истине была его шутка. Никита занял позицию у края поляны. Его каменный медведь патрулировал периметр невидимой тенью. Роман устроился с противоположной стороны. Профессионализм этих людей был впечатляющим. Каждое движение продумано, каждая мелочь учтена. Они превратили обычный ночлег в хорошо укрепленную позицию, которую было нелегко застать врасплох. «Спокойной ночи», — пробормотал Тимофей, укладываясь на расстеленную возле костра шкуру. Барут и Степа последовали его примеру. Я устроился неподалеку, но сон не шел. Слишком много впечатлений за день. Слишком много новой информации. Красавчик свернулся клубочком у моего плеча. Его теплое дыхание щекотало шею. В потоковом ядре спокойно дремали остальные питомцы. Но я чувствовал их готовность мгновенно материализоваться при первой необходимости. Звезды медленно ползли по небу. Где-то в лесу ухала сова. Изредка доносился треск сухих веток под лапами ночных обитателей. Но все эти звуки были естественными, не несущими угрозы. Мастера знали свое дело, и я учился у них, впитывая каждую деталь их методов. В этом мире выживание было наукой, которую нужно было изучать всю жизнь. «Всеволод!» — окликнул я. «А зачем вам оружие, если вы им в бою не пользуетесь?» Мастер усмехнулся. Для людей. Но и против зверей бывает полезно. Не все же такие, как эти каменные уроды. Дробителей оружием не возьмешь, слишком крепкая броня. А вот против других хищников — другое дело. Он похлопал по рукояти. К тому же не всегда есть время призвать питомца. Иногда клинок в руке — единственный шанс. «Дай поспать!» — буркнул Никита. И я замолчал. На закате следующего дня мы достигли очередного перевала. Лошади тяжело дышали после долгого подъема, а я все еще чувствовал ноющую боль в мышцах от непривычной верховой езды. «Вот и добрались», — сказал Всеволод, останавливая своего коня на самом гребне горы. Когда мы выехали на вершину, мне пришлось зажмуриться от яркого света заходящего солнца. Но когда глаза привыкли, дыхание перехватило от увиденного. Перед нами расстилалась обширная долина, окруженная кольцом невысоких холмов. Через всю эту долину, широкой лентой огибая город с востока и севера, текла могучая река. Даже с этого расстояния я оценил ее ширину — метров в 200. За всю жизнь в тайге видел немало крупных рек, и это превосходило их все. От основного русла отходили более мелкие притоки и явно искусственные каналы, создавая разветвленную сеть водных путей. А в самом центре долины, на возвышенности между двумя изгибами реки, я невольно замер в седле. Нам открылись очертания города и мощных крепостных стен. Каменные укрепления производили внушительное впечатление своей массивностью. Их толщина явно превышала высоту нашего деревенского дома. Город занимал идеальную стратегическую позицию. Возвышенность защищала от наводнений, речной изгиб — от атак с двух сторон, а система каналов обеспечивала снабжение. «Сколько ж тут кораблей!» — невольно выдохнул Степка. «Конечно!» — кивнул Тимофей. «По этой реке идут грузы. Драконий камень — один из лучших торговых городов». Река обеспечивала транспортные потоки и снабжение, но сам город стоял на безопасном возвышении, защищенный от наводнений и имеющий превосходный обзор долины. За крепостными стенами возвышались башни и шпили. Некоторые строения словно парили в воздухе, соединенные с основными зданиями тонкими мостиками, которые на таком расстоянии выглядели как паутинки. Одно дело — читать о таком в книгах, другое — увидеть своими глазами. «Как?» — прохрипел я, все еще не в силах осознать масштабы. «Как люди смогли построить нечто подобное?» Никита усмехнулся, заметив мое потрясение. «Не люди, питомцы». «Что?» «Все это?» Всеволод обвел рукой панораму города. «Было построено благодаря зверям. Земляным, каменным и грузовым существам. Каменные гиганты могут поднимать блоки весом в десятки тонн. Землерои за день создают туннели, на которые у людей ушли бы месяцы. Летающие звери доставляют материалы туда, куда не добраться пешком». Роман кивнул, поправляя арбалет. «В королевстве есть целые гильдии строителей. Они не сражаются, но их работа не менее важна». Я медленно переваривал услышанное. «Значит, вот каков масштаб полезных питомцев. Да они чуть ли не основа всей цивилизации. Они пахали поля, строили города, перевозили грузы. Без них люди до сих пор жили бы в хижинах и землянках под атаками диких существ раскола». «Сколько в этом городе жителей?» — тихо спросил я. «Около миллиона», — спокойно ответил Всеволод. «Драконий камень — один из крупнейших городов королевства». «Миллион». Степа молча таращился на городские стены. Его рот был открыт от изумления. Барут тоже смотрел завороженно. Хоть он и бывал в столице баронства раньше, величие драконьего камня все равно поражало воображение. Тимофей, видимо, был здесь не раз, но даже он смотрел на город с неподдельным восхищением. «Не так уж и долго уже добираться», — сказал Всеволод, трогая поводья. «Самое опасное позади. Успеем добраться до атаки». Мы начали спуск в долину. А я все не мог оторвать взгляда от громады города. С каждым шагом лошади Стены становились все более впечатляющими. Их истинные размеры делались понятнее. Я думал о том, сколько сил, времени и ресурсов ушло на строительство этого чуда. И о том, что все это стало возможным только благодаря симбиозу людей и магических зверей. Очень скоро мне предстояло встретиться с правителем этих территорий, бароном Валентином Красногорским. Почему такое дурное предчувствие?